Бородач искоса взглянул на него и спросил: «Земляк, что ли?» «Ленинградец», — сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы как-то затушевать эту неловкость, достал сигареты и предложил бородачу. «Вон как», — сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки, — «земляки выходят, а я, браток, вологодский. Череповец, слыхал? Ахцы-махцы, череповцы». — А как же! — страшно обрадовался Андрей. — Там же сейчас металлургический комбинат отгрохали, огромнейшее заводище. — Ой ты! — сказал бородач довольно равнодушно. — И его, значит, тоже в оборот взяли. — Ну, ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то? Андрей назвался. — А я, видишь ты, крестьянствую, — продолжал бородач. — Фермер по-здешнему. Юрий Константинович, фамилия Давыдов. «Выпить хочешь?» Андрей замялся. «Рановато, как будто», — сказал он. «Ну, может, и рановато», — согласился Юрий Константинович. «Мне ведь еще на рынок надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и прямо в мастерские. Мне там давно пулемет обещали. Ну, то все, опробовали машинку. Сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогона. Гляжу, солнце выключили». Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз, разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом. — Да, — продолжал Юрий Константинович, — выключили тут, значит, солнце, а он мне и говорит. — Пойдем, — говорит, — я тут одно место знаю. Поехали мы туда, выпили, закусили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а я выпивку. Ну, бабы, конечно. Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем продолжал, понизив голос. — У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь, одна вдова. Ну, ходим к ней. У ней муж в запрошлом году утонул. Ну, и знаешь же, как получается. Сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом... То ты ей молотилку почини, то с урожаем подсоби, то культиватор. А, зараза! Он вытянул кнутом павиана, увязавшегося за телегой. В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям. Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас белобрысый? Немец? Немец, — сказал Андрей. Бывший унтер-офицер под Кёнигсбергом попал в плен, а из плена сюда. — То-то я смотрю, морда противная, — сказал Давыдов. — Они, глистоперы, меня до самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, пол задницы начисто снесли. Ну, а потом я им тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уж под Прагой горел. Он опять покрутил бородой. — Но ты скажи, какая судьба, надо же, где встретились. — Да нет, он мужик ничего, деловой, — сказал Андрей, — и смелый. Выпендриваться, правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для эксперимента он, по-моему, очень полезный человек, организатор. Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей. — Приезжает это к нам на болото один на прошлой неделе, — заговорил он наконец. — Ну, собрались мы у Ковальского, это тоже фермер, поляк. Километрах в 10 от меня дом у него хороший, большой. Да, собрались, значит, ну, и этот начинает нам баки вертеть. Есть ли у нас правильное понимание задач эксперимента? А сам он из мэрии, из сельхозотдела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что, ежели, скажем, есть у нас правильное понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить. А ты женатый? — спросил он вдруг. — Нет, — сказал Андрей. — Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром здесь одно дело назначено. — Ну, конечно, — сказал Андрей. — Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте. Места у меня сколько угодно, буду только рад. — Ну и я буду рад, — сказал Давыдов, улыбаясь. — Как-никак, а земляки все-таки. — Адрес запишите, — сказал Андрей. — Есть у вас на чем записать? — Говори так, — сказал Давыдов. — Я запомню. «Адрес простой. Улица Главная, дом 105, квартира 16. Со двора. Если меня вдруг не будет, загляните к дворнику. Там китаец есть такой, Ван. Я у него ключ оставлю».